Цели женщины выше быта, когда она молода. Хороша собой и мечтает не побыстрее выйти замуж, а стать топ-менеджером процветающей компании. Для этого Анастасии необходимо отправиться в командировку и выполнить непростое поручение. Цель близка, но на ее пути неожиданно появляется хитрый и опасный Виктор Медведев, а помощь можно ждать лишь от единственного знакомого в этом городе с жестким прозвищем Лом. Пролог. 31 декабря 2012 года. По заснеженной трассе неторопливо ехала красная «Шевроле Камаро». За окном мелькали укутанные снегом поля и поселки. В салоне звучала «Абба», и блондинка, сидевшая рядом с водителем, покачивала в такт музыке плечиком. Водитель, молодой мужчина, с улыбкой поглядывал то на дорогу, то на свою спутницу. Часы показывали 3:04. До Нового года оставалось еще много времени, и можно было не спешить. Поселок Шамони, в котором располагался дом их друзей, находился в 20 километрах от Красноярска. Встречать Новый год вельские предложили вместе, в их недавно приобретенном и отремонтированном уютном шале. Александр Вельский — единственный друг Владислава. Вместе учились, вместе дрались, вместе отдыхали и вместе начинали строить бизнес в Красноярске. Всегда рядом, всегда плечом к плечу, всегда друг за друга до конца. Саша был необщителен и замкнут с детства. Однако Влад ценил его за преданность, понимая, что верность, проявляемая даже в трудных обстоятельствах, самое важное и редкое качество человека. Лидерство Влада в их тандеме было предопределено. Бизнес быстро шел в гору, благодаря упрямству и упорству Влада в достижении цели, равно как и накоплениям его отца. Александр же, в свою очередь, стал его правой рукой и надежным помощником. В итоге к 30 годам Владислав и Александр стали состоятельными людьми, продолжая искать новые возможности для развития своего бизнеса. Путь к вершине был полон опасностей, и нередко друзьям приходилось решать вопросы, рискуя жизнью. Благодаря одному из таких случаев Александр и познакомился с медсестрой Мариной, которая выхаживала его после очередного ранения. Спустя 3 месяца они стали мужем и женой. На их свадьбе Марина познакомила Влада со своей двоюродной сестрой Жанной. Взаимный интерес возник сразу. Владиславу Жанна понравилась за свою практичность, а он ей за предприимчивость и смелость. И сейчас, следуя к их дому, Влад и Жанна рассуждали о том, как было бы замечательно купить дом по соседству с Вельскими. Подъезжая, парочка посмотрела в окно и переглянулась. 2-летний сынишка друзей слепил во дворе снеговика. Это вызвало у двоих невольную улыбку. Они вышли из машины и с полными пакетами продуктов и подарков направились к дому, украшенному светящимися гирляндами. Предновогоднему настроению не мешало даже то, что многие дома в поселке еще пустовали. Войдя в дом, они сразу уловили запах ванили, корицы и яблок. Послышался топот маленьких ножек, и из гостиной с радостными криками в припрыжку выбежал Стасик. «Влад и Зана приехали! Привет! А мама готовит яблочный пилог!» И начались приятные хлопоты. Под новогодние фильмы и телепередачи девочки кружили на кухне, а мужчины вешали гирлянды, устанавливали стол и что-то мастерили. И вот все приготовления закончились, шикарная ель украшает гостиную, друзья надели заранее заказанные, похожие свитера с оленями, у мальчиков синие, у девочек красные. Пахло Новым годом, оливье, но чего-то не хватало. «Папа, где мандарины?» — спросил сынишка. Саша ударил себя по лбу, и все зашлись от смеха. «Времени 11:30. Успею, без меня не начинайте», — крикнул с порога Саша и вышел из дома. Не прошло и 3 минут после его ухода, как во втором этаже послышался шум. Влад замолчал на полуслове и, ухватив за локоть Жанну, показал всем, чтобы умолкли. Они мгновенно замолчали, начали вслушиваться. Телевизор работал, и уловить хоть какой-то посторонний звук было невозможно. Влад мгновенно принял решение. «Спрячьтесь в гараже, быстро!» — процедил сквозь зубы он. Женщины знали, как необходимо действовать в опасной ситуации. Первое правило — беспрекословное подчинение. Марина подхватила сынишку, и они вместе с Жанной стремительно рванули в сторону двери, ведущей в гараж. Влад решил осмотреться, но успел лишь привстать с дивана, как ударная сила швырнула его обратно. Дыхание перехватило от боли в плече, пуля прошла на вылет. Их было трое, и они даже не скрывали своих лиц. А Влад понял, пришли убивать и не оставят ни одного живого свидетеля. «Не дергайся», — рявкнул Лысый. «Обыскать дом», — отдал приказ, очевидно, главный в их банде, беря пульты, выключая звук телевизора. Некоторое время Влад сидел и неотрывно смотрел на бандитов, запоминая все, каждую черточку их лица, каждую особенность строения тела и манеру говорить. Если он выживет, им не жить. В оглушающей тишине раздались три выстрела. Понимая, что произошло, он взревел и с криком бросился на ублюдков. «Суки!» Количественное преимущество и ранение Влада не дало ему возможности выстоять против них. Его избили до полусмерти, забросили в машину и повезли в неизвестном направлении. Всю дорогу он думал, кто? Влад привык полагаться только на себя. Был человеком цепким, волевым и знающим себе цену. Никогда не унижался, считая себя равным с другими. Чрезвычайно чувствительный к любым притеснениям, предприимчивый и гордый, он всегда шел напролом, добивался своих целей, идя на поводу своего базового инстинкта — власть. Были ли у такого человека враги? Да, и немало. Но пойти на такое... Они отвезли его в лес, насколько можно было проехать на машине, и оставили умирать. Осознание пришло сразу. Влад припомнил фразу, брошенную Шалимом: «Я брошу тебя в лес на съедение зверям. Ты исчезнешь, как будто никогда тебя и не было». Да, это он. Другие бы просто убили. А Влад надеялся, что Саша жив и вернется, не застав никого из этих ублюдков. Он вызовет скорую помощь, и все останутся живы. Господи. Лежа на снегу, он вспоминал. Вспоминал свадьбу Саши и Марины, как крестили Стаса, как он делал предложение Жанне. И не мог поверить, не хотел верить. Пролежав на снегу некоторое время, он услышал треск и приоткрыл глаза. В 10 метрах от него стоял потрепанный и изможденный медведь-шатун. Влад знал, что такой бродяга ни перед чем не остановится. Бросится и пойдет до конца, разорвав его. Понимал, что молниеносная реакция — залог успеха, но в его состоянии и без ствола он уже покойник, ведь медведь-шатун может выйти победителем в поединке даже с вооруженным человеком. Влад начал неуклюже подниматься, зверь заревел, мгновение, и шатун уже в 2 метрах от него стоит во весь свой рост. Глаза злобные, маленькие, колючие, шерсть на загривке поднялась дыбом, уши прижаты, движения быстрые, агрессивные. Резкий взмах лапой,